Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Вера в индивидуальное управление Творца. Поэтому говорю вам, не заботитесь для души вашей, говоря, что будем есть и что будем пить, и для тела вашего, говоря, во что будем одеваться. Разве душа не дороже пищи, и тело не дороже одежды? Если для человека семья, жена, дети, родители важнее, чем индивидуальная духовная работа, тогда он недостоин связи с Йешуа и останется всегда в заботах этого мира. Когда человек начинает работать на Творца, если ему мешает жена или что-то еще другое до такой степени, что не дает ему возможности заниматься, и он видит, что не может выбраться из этого, то он должен решить, что ему делать. Он видит, что семья – это помеха в его индивидуальной духовной работе. И хорошо, когда есть помехи в работе, и преодолеваешь их. А если оправдываешь тем, что нет у тебя никакого выхода – семья, дети, работы и так далее. Если эти заботы сбивают с пути и сдаешься, тогда иди, продолжай любить свою жену, своих детей. Такова твоя участь. Это твой выбор. Значит, не готов к серьезной работе над собой, а уподобляешься двуногому, говорящему, принадлежащих еще групповому сознанию. Человек должен освободить свое сердце от всей и всяческой любви, не имеющей своих корней в его вечном существовании. Что это значит? Есть множество уровней одеяний души. Любовь к семье – это вариант любви к самому себе. Конечно же, если у тебя есть семья, то должен делать все, что в твоих силах, чтобы обеспечить ее как материально, так и эмоционально. Но при чем здесь твоя душа? Разве она имеет хоть какое-то отношение к твоей семье, к твоим родственникам? Ни малейшего. Любя свою семью, помести в глубину своего сердца только Творца. Вот тогда лишь станешь означать что-то существенное для своей семьи. Вместо семейной комедии посидел с ними за столом, поигрался с детьми, то есть получил удовольствие для себя, а на самом деле так ничего и не дал своей семье. При всех твоих стараниях вовне себя, при любом твоем богатстве, ничего не добавишь семье без твоей индивидуальной духовной работы. Случись с тобой что-либо, не дай Бог, через 2 недели твоя любимая жена возьмет другого, и мысли о тебе не оставят. Это все справедливо в желаниях нашего мира, то есть в желаниях получения ради получения в различной форме, но не в духовном. В духовном есть один путь. Разные уровни, но путь один. То есть сначала ищешь везде, ходишь по всяким группам, чтобы кто-то тебе что-то дал, кто-то за тебя помолился. Ищешь, кто бы поднял тебя с постели и возил куда-то на какие-то вшивые уроки, названивал тебе, заботился о тебе, поддерживал тебя в тяжелых состояниях. Все это детский период детской болезни группового уровня духовного развития. Но, в конце концов, весь смысл в том, чтобы с глазу на глаз работал ради имени неба. И никто другой тебе не поможет. Нет в мире человека, который тебе в этом поможет. Методика одна, а путь каждый должен пройти сам. И путь такой должен сказать тебе ни одна группа, и никакие социальные связи не вытащат меня из моего болота желания получать ради себя, а только моя индивидуальная работа. Ни семья, ни дети, ни родители, ни РАВ не приведут меня к моему спасению. Мое спасение в моих руках. Ведь все члены твоей семьи, твои родственники, друзья в твоем восприятии относятся к твоей территории. И лишь тогда, когда аннулируешь свою территорию, и все твои заботы станут только как насладить святого, благословлен он. Вот тогда лишь вся твоя цель будет индивидуальная работа и усилие, а не вознаграждение. Вот тогда лишь сможешь быть уверенным, что действительно желаешь служить не объектом своей территории, а только своему господину в аспекте не ради получения вознаграждения. Тогда получится, что в твоих глазах важен не этот мир, не будущий мир, а все твое страстное желание – это только твоя индивидуальная духовная работа над собой. Знай, что когда покинешь этот мир, душа вернется к своему корню, предстанет перед его троном, и тебя там спросят: «А что ты сделал там, на земле?» И на все, чтобы ты не перечислил, любил детей, жену, родителей, родину и так далее, тебе ответит: «А что ты сделал по исправлению лично себя, по приведению себя в соответствии с законами мироздания?» И что же ты тогда ответишь? «Ну, я работал на производстве, заботился о семье, служил отчизне» и так далее. И вот, ответа на это не последует, потому что не это цель творения, не это цель индивидуальной жизни человека. Да, можно иметь семью и ради нее стараться сделать жизнь комфортабельнее. Для этого и дан тебе земной разум, чтобы потратить столько часов в день, чтобы обеспечить своих родных всем необходимым, уделить им внимание, проявить ласку и так далее. А львиную долю твоего времени, дня, должен отдавать не семье, не отчизне, а своей индивидуальной духовной работе. И только тогда получат и жена, и дети, и отчизна. И пусть самим им это кажется ненужным, но знай, что своей индивидуальной духовной работы ты опосредованно оказываешь и на них благотворное влияние, и они растут вместе с тобой. Истиной снизу называется то, что человек ощущает и видит своими глазами, и это называется сахар, веонеш, вознаграждение и наказание. Ибо ничего невозможно получить без предварительного приложения усилий. Если в этом мире человек сидит дома и не желает прилагать усилия, чтобы заработать, говоря, что Творец добр и желает добра своим творением, всем посылает все необходимое, то, конечно же, полагает он, что и ему пошлют все необходимое, и он сам совсем ни о чем не обязан заботиться. Конечно же, такой человек умрет с голода. Ибо сказано: все, что в твоих силах делать, делай, включая и усилия по добыче самых необходимых средств к существованию. Внешнему человеку дан свыше земной разум, чтобы удовлетворить все свои самые необходимые потребности в этом мире. Ведь человек должен считаться с внешними законами природы, а общества, в котором живет, и так далее. Но вместе с тем, твой внутренний человек обязан верить выше своего разума в то, что даже без всяких усилий сможешь достичь всего, потому что твое индивидуальное частное управление уготовило тебе все это, потому что только Творец все творит, а человек ни в чем не может ни помочь, ни добавить. Но как можно совместить эти два совершенно различных взаимоисключающих подхода? Истина в том, что без усилия невозможно ничего достичь. Но если есть противоположное этому иное состояние, как же это называется? Истина. Дело в том, что истина называется не путь и состояние, а ощущение, что Творец желает, чтобы человек ощутил именно так. То есть истинное называется желание Творца, желающего, чтобы именно так человек и почувствовал. Но вместе с этим ты обязан верить в свое индивидуальное управление Творцом, несмотря на то, что сам не чувствуешь и не видишь, что Творец может тебе помочь и без всяких усилий с твоей стороны. Но человек не может достичь частного управления Творца, прежде чем достигнет понимания вознаграждения и наказания. И это потому, что частное управление – это управление вечное и совершенное. А разум человека не вечен и несовершенен, и поэтому не может вечное и совершенное поместиться в тебе. Поэтому после того, как постигнешь управление вознаграждением и наказанием, это постижение становится тем кли, в котором постигаешь и свое частное управление. Отсюда можно понять сказанное. Пожалуйста, Авая, спаси же, пожалуйста, Авая, пошли же удачу. Спаси означает вознаграждение и наказание. То есть человек обязан молиться, поднимать ман, чтобы Творец послал ему работу и усилия, с помощью которых он удостоится вознаграждения. Но вместе с тем обязан молиться об удаче, то есть о своем личном управлении, чтобы и без всякой работы и усилий удостоился всего наилучшего. Подобие этому мы видим и в нашем мире, происходящее в духовном, в одной душе, в дух последовательных состояниях, разделяется в нашем мире на происходящее в дух отдельных человеческих телах. В двух отдельных человеческих телах. И мы видим, что есть люди, которые, получая вознаграждение только после больших усилий и тяжелой работы, а есть люди, которые зарабатывают с легкостью, хотя могут быть и намного менее способны и более ленивы, но легко становятся богатыми. Причина в том, что эти два различных материальных состояния исходят из соответствующих высших корней управления вознаграждением и наказанием с одной стороны и частного управления с другой. А отличие только в том, что в духовном это раскрывается как два последовательных постижения одной души, то есть в одном человеке, но в двух его последовательных состояниях. И в материи это раскрывается в одно время, но в двух различных людях. Иногда человек говорит, что сейчас я ощущаю, что ничего мне не надо. И нет во мне никаких тревог и забот. И мозг мой спокоен и чист. Поэтому сейчас я могу сконцентрировать свой разум и сердце, мысли и желания на работе Творца. Этим он как бы говорит, что его работа на Творца ее результат зависит от эго способностей и усилий, то есть от его способностей и усилий, что при таком своем состоянии он может заниматься духовным продвижением и достичь духовного результата. В таком случае он должен понять, что, получая вдохновение, получает этим ответ на то, о чем молился прежде, что прежние усилия вызвали сейчас ответ Творца. Когда человек, углубляясь в книгу по Каббале, получает некоторое свечение и воодушевление, он также обычно считает это случайным. Но все происходит строго по индивидуальному управлению Творца. Но даже если человек знает, что вся Тора – это имена Творца, он может сказать, что получил озарение от книги. Но ведь много раз он в этом месте раскрывал книгу, зная, что вся Тора – имена Творца, и все-таки не получал никакого озарения и ощущения. Все было сухо и пресно, и никакое знание о том, что вся Тора – имена Творца, не помогало ему. Поэтому, когда углубляешься в изучение книги, должен связать свою надежду, найти в ней какое-то озарение, духовное ощущение для себя с Творцом. И чтобы твоя учеба была на основе веры, веры в индивидуальное управление Творца, что Он раскроет тебе глаза. Тогда есть у тебя связь с Творцом, и с помощью этого сможешь удостоиться слияния с Ним через Йешуа.